Чай, призраки и ночь. Уже темнеет, салон скоро закроется. Мне тоже не хочется уходить, если вас это утешит. 2 года я слушал Фелисите. Прямо здесь, в этом кресле, в котором вы сидите. Взамен я пробовал вино, которое она привезла из Азии. Здесь, у Игонии, среди чайников и привидений, в парах ароматов роз и зелени, я как будто снова обрел Фелисите. Даже после того, как сдал отчет, я все равно приходил сюда. Как можно чаще. Приехав в это место, я нашел нечто большее, чем красивый документ, чтобы заполнить пробел в архиве. Я получил лак и золотую пыль. Куски историй, сок, чтобы их починить, и инструменты, чтобы они, в свою очередь, починили меня. Я подарил Фелисите столько призрачных артефактов, что графиня наверху уже не знает, что с ними делать. В трактире их полно, даже лампочки в светильниках. Если бы какой-нибудь призрак захотел их выкрутить, это не составило бы труда. Я, видите ли, хотел поблагодарить ее, потому что умею говорить только о других людях, но когда речь заходит о себе, не знаю, не могу подобрать слов. Хотел бы я объяснить ей, как признателен, что она раскрыла мне свою историю кинцуги, за то, что она взяла обычного неопрятного мальчишку и превратила его в рассказчика. Но у меня не хватило времени подобрать нужные слова. В прошлом году Фелисите замолчала. В тот день на 4-м этаже дворца Каис де Пьерла она держала в руке дымящуюся чашку. Ее кисти были покрыты морщинами, на ней красовалось серебристое шерстяное платье, а на плечах лежал шарф, связанный марин. Игония, сидевшая рядом на диване, читала сборник сказок, шевеля губами и почти не запинаясь. Призрак графини дремал под стадом чайников. Чайки кружили под дождем над стеклянной крышей, а за мокрыми крышами Ниццы море и облака смешивались с галькой. Еще дальше, за дорогами и руинами, под безветренным небом, в глубокой почве долины чудес, завязывались новые почки странночаев. Фелисите закрыла рот, вдохнула эти ароматы и широко распахнула глаза. Чашка выпала из ее рук и почти беззвучно покатилась по паркету. Лужица чая на полу стала ее последним зеркалом.